Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И мы с вами попробуем продолжить разговор прошлой среды и поговорить об обидах, на сей раз не детских, а вполне взрослых наших с вами обидах. Будем считать, что что-то главное про детские обиды мы сказали. А вот почему, чему и как обижаются взрослые? Вот об этом сегодня наш опрос здесь, в программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Вы, наверное, помните, что это постоянный телефон нашего прямого эфира, Радио России и программы «Серебряные нити». А мы разговариваем сегодня о том, почему обижаются взрослые. Между прочим, относительно недавно в Москве была конференция психологическая, которая так и называлась «Психология обиды». И на ней обиды были названы самой основной, самой распространенной причиной обращения взрослых к психологу. А что такое взрослая обида? Мы же вроде бы уже выросли, однако есть категория людей, вся жизнь которых состоит из обид и из реакции на них. Почему, становясь взрослыми, мы по-прежнему обижаемся? Вот такой вот главный вопрос сегодняшней программы. Что тут скажешь? Ведь обида знакома каждому из нас. Но еще, конечно, нам надо успеть за вот эти 44 минуты передачи каким-то образом поговорить о том, как научиться бороться с обидами, потому что обида сжигает человека изнутри. Эти те самые подавленные отрицательные эмоции, которые приводят к язве, астме, гипертонии и так далее, без конца и без края. Есть люди психологически хрупкие, которые непрерывно обижаются. Есть люди, которые обижаются меньше, но обижаемся мы все. Что такое человеческая обида? Вот главный вопрос сегодняшней программы. Еще раз напомню, телефон 495-956-1514, где 495, код города Москвы. Ну и чтобы не прерывать как бы нашего эфира про обиды с прошлой среды, давайте сегодня оставим в эфире ту же певицу. Тем более, что, судя по отзывам в интернете, многие отнеслись к пению Юлии Запольской из Америки конца 50-х, начала 60-х годов с очень большим интересом, поскольку она поет те песни, которые как-то прочно забыты сегодня, по крайней мере, в нашем эфире, а нам порой их очень не хватает. Впрочем, первой песни, которая сегодня будет звучать, пожалуй, нам вполне достаточно. Все мы знаем эту песню. Она как-то по-прежнему современна и очень точно отражает современное отношение к обидам. А мы даже не задумываемся о том, что, в общем-то, это и есть песня про обиды. Ночная, только ветер воет, образовались, собрался совет. Это хулиганы, злые уркаганы, собирали срочный комитет. С ними была баба, звали ее Мурка, хитрая и ловкая была. Злые урки, а затерегались мурки, ах, воровская жизнь ее влекла. Даже злые урки, остерегались мурки, ах, воровская жизнь ее влекла. Как-то вечерочком встретились два урки, и один другому говорит: в темном переулке, ах, мы ее сморали, а в кожаной тужурочке лежит. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Разве тебе плохо жилось промежду нами? Разве мало было барахла? Ах, что с тобою стало, с легавым ты связалась и пошла работать в Губчика. Ах, что ж с тобою стало, с легавым ты связалась и пошла работать в Губчика. А раньше ты носила лаковые туфли, лаковые туфли на большой. А теперь ты ходишь в порванных спортсменках, и чулок нет пары ни одной. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Ах, ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Итак, обида. Она вдвойне несправедливо. Обижаясь на другого, мы разрушаем все время себя. Нам и так сделали плохо, а мы еще тратим массу нервов и здоровья на переживания. Как бы получается двойной удар. Обида совершенно непродуктивна. Обиженный человек будет пытаться искать компенсации. Он тратит массу времени и сил, чтобы доказать себе и окружающим, что его обидели напрасно. А в это время действительно важные, нужные и полезные дела остаются, конечно, не сделанными. Обида корыстна. Если ради отмщения за причиненные обиды мы с вами готовы на все, то мы можем получить некую компенсацию. Но потом получим обратный счет, и эта цепочка обид будет нарастать бесконечно. Мы все это знаем. Но обижаемся без конца. Вот главные причины, почему это происходит. Доброй ночи, Алексей. Я хотел бы высказать свое мнение об этом вопросу, по этому вопросу. Да, конечно. Лично я считаю, что обида взрослого человека – это жалость этого человека к самому себе. То есть она не бывает какой-то там правильной, неправильной. Она может быть совершенно бессмысленной с точки зрения других людей. Вот, и человек, который обидели, думает, ну вот, может, это у меня и так плохо там на работе, там фигово там, значит, может быть, еще какие-то ситуации плохо там в транспорте толкнули, и ты еще вот тут на меня. И он жалеет самого себя, что вот я такой несчастный, мне так кажется, во всяком случае. Но, собственно говоря, почему? Вот вы высказываете необычную точку зрения. Вообще считается, что обида... Это такая форма, ну, если хотите, неотреагированного самолюбия. Я бы попробовал вот объединить ваше мнение с таким наиболее часто встречающимся взглядом на обиды, Алексей, примерно таким образом. Я бы сказал, что жалость возникает вот почему. Вообще обида, как вы думаете, давайте попробуем в другом как бы регистре тут ту же самую тему обсудить. Она справедлива или несправедлива? С точки зрения обиженного, конечно же, нет. А с точки зрения обидчика? Вот в таком случае она может быть справедлива. Вообще говоря, мы чаще всего обижаемся на вещи, справедливость которых понимаем, и мы тоже. Но пытаемся эту справедливость. Если мы знаем, что обида совершенно точно несправедлива, то есть к нам отношения не имеет. Но нас обвиняют в том, что мы не выполнили свое обещание. А мы его, правда, не выполнили. И вот тут нам становится обидно. Ну, правда, всерьез обидно. Нам говорят, там, я не знаю, ты казнократ, а я и правда казнократ. А если я... У меня нет никакой возможности воровать казну, ну, как бы совсем. Я, в общем, на это обижаться не буду, потому что это не обида, а некое, да, такое могульное обвинение. Просто-напросто хамство. У нас есть в этом некая разница. Удивительная вещь, но то, что мы воспринимаем как обиду, чаще всего оказывается справедливым. Вот, наверное, любые обвинения взрослыми детей всегда несправедливы, как это было в прошлой программе. А, ну, действительно, вот понимаете, безобразие какое. Мурка, она взяла и выбрала там вот не вора и пошла работать в губчика. В общем, имеет право. Все обиделись. Восприняли это как личную обиду, как предательство. Хотя, в общем, почему она права на это не имеет? Так, по-человечески говоря, понятно, не очень. Спасибо большое, Алексей. Доброй ночи, Илья. Да-да. Здравствуйте, мы вас слушаем. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, программа «Серебряные нити», а также доброй ночи всем радиослушателям, которые в данный момент слушают эту программу. Всем доброй ночи. И прежде чем начать свой разговор, я хочу буквально в двух словах поблагодарить доктора Александра Дамилина и всю его команду «Серебряных нитей» за интересные и нужные темы, которые действительно необходимы в нашей непростой жизни. Я думаю, что вся наша маленькая команда слушает вас с удовольствием. Всем спасибо большое, и да, вам спасибо. Я очень благодарен вам и вашей команде на «Серебряных нитях». Также я хочу поблагодарить вас, Александр Геннадьевич, за Данте «Божественную комедию». Вы обещали кратко. Ну, извините, немножко так это сговорился. Так вот, что касается сегодняшней темы взрослой обиды, да? Я хочу сказать, что разницы между взрослой и детской обидой практически никакой нет. Ну, это, возможно, звучит довольно удивительно, но, если позвольте, я могу объяснить. Вот, позволяю, конечно. Ребенок вот по мере своего развития начинает понимать, что этот мир не такой простой, что в нем есть определенные сложности и трудности, которые нужно преодолевать, да? И по мере преодоления этих трудностей, также обид, которые вот с этими трудностями возникают, ребенок как бы психологически так бы закаляется, да? И вот если взрослый человек часто обижается, это говорит, что он не смог в детстве преодолеть детские трудности, детские обиды, да? Вот, и обида, она любая, она как бы вот как наручники, она сковывает нас. И что детская обида, что взрослая, она не призывает нас к действию. Она как бы затмевает наш разум, нашу волю, и мы ничего не можем сделать. Вообще, действительно, вот очень правильно говорит Илья, обида, ее, ко всем прочим ее недостаткам, представляет из себя некий полный паралич общения. То есть дальше, по крайней мере, на какое-то время общение невозможно. Да. Настоящий тупик обиды, в общем, в ее категоричности. А, конечно. Александр Геннадьевич. Да-да. Можно я немножко, извините, я вас перебью, но я немножко скажу, мне немножко. Вот. И обида, она вот подчеркивает нашу слабость, нашу собственную неуверенность в себе. Вот у ребенка, у него слабая пока, не очень устойчивая психика, да? Она только развивается, а у взрослого человека она более так состоявшаяся. И когда взрослый человек обижается, это он подчеркивает свою слабость, собственную неуверенность в себе. Вот. И слабость, она подчеркивается тем, что человек не может простить. Не может простить, потому что чтобы простить, нужно иметь определенную силу. Силу внутреннюю, силу в душе. А слабый человек эту силу не находит. Поэтому он часто обижается. Ну вот, собственно, все это. Я что хотел, высказал. Александр Геннадьевич, еще можно? Я хочу вам предложить интересную тему для обсуждения следующего. Вот в этом году было 130 лет со дня рождения Михаила Пришвина. Я вот хочу предложить такую психологическую тему, о том, как мы понимаем и чувствуем творчество этого писателя. Спасибо также, большое. Спасибо, Илья. Да, пожалуйста. Также, вы поняли, да, тему? Тему понял. Ну все, спасибо. Спасибо большое. Я очень хорошо отношусь к Пришвину. Но вот говорить вообще о Пришвине, я боюсь, что в нашем эфире не очень возможно. Поэтому, наверное, все-таки лучше, если вы, Илья, как-то сформулируете конкретную тему, конкретный вопрос по Пришвину, а мы подумаем, как это сделать. Доброй ночи, Людмила. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Извините, я знаю, но Илья тоже по межгороду, поэтому я прошу прощения, что долго продержал вас в эфире. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Угу. С Ульяновска беспокою. Вы меня слышите? Да-да. Я очень ранимый человек. Сама себя могу оценить. И по отзывам, по этим, как мне вот близкие, окружающие говорят так же, что я ранимая. Ну, это понятно, тонко хрупкую структуру нервной системы. С рождения она возможна. Работа моя как фармработника не позволяет грубить, как грубо выражаюсь, больным клиентам. Я настолько вежливо, добро обращаюсь с клиентами. И еще, я очень бессильна перед хамством и грубостью. Если я кого-то обижу, я больше страдаю, переживаю, чем вот постоять, ответить вот людям в таком же разговоре, как вот как меня могут обижать. Вы как-то в одной из передач сказали, что обида – это повышенное как-то внимание к себе. Вот чем положено бы, я не могу правильно выразить свои мысли. Я после этого немножко начала задумываться, да? Но все равно вот это вот не перестает. Самая главная боль в том, что вот как постоять за себя, как не обижаться. Ведь обида, говорят, унижает человека. Это на самом деле слабость, как Илья сейчас говорил. Ну, для чего обида нужна ребенку? Людмила, как вы думаете? Обида ребенку? В первую очередь. Она нужна? Конечно. Необходима. Ну, чтобы постоять за себя. Видите, смотрите, постоять за себя. То есть обида, ну, которая есть проявление слабости, внимание. Смотрите, нужна для силы. Обида отчасти. Это всегда усвоенный с детства способ манипуляции. Ну вот человек надул губки, значит, его надо пожалеть, проявить к нему внимание. Мы обижаемся, надуваем губки, взрослые, и ждем, когда к нам проявят внимание. Вообще у ребенка как бы обида возникает чаще всего тогда, когда он оказывается в психологически незнакомой ситуации. Да? Ну вот взрослые относились к нему всегда примерно одинаково. Тут бах, какое-то совершенно новое отношение возникло, ребенок обижается. Да. Ему надо объяснить, никто не объясняет. Так это, в общем, и остается на всю жизнь. Вот в этом ключе мы когда-то... В этом ключе мы когда-то говорили об обидах. Обиды – это, между прочим, способ справиться с этим сложным миром и получить от него должное внимание. Интересно, что... Люди тонко чувствующие, образованные, в общем, в среднем, как показывает статистика, обижаются на 57% чаще. Вот люди с высшим образованием, как посчитали в США, все можно посчитать на этом свете, обижаются на 57% чаще, чем люди, я не согласна, имеющие в нашем смысле высшего образования. Скажите, пожалуйста, Людмила, а вот вы как-то научились, как вы преодолеваете в жизни обиды? Обиды? Когда меня обижают, я промолчу. Я могу не ответить. Я обижаюсь на мое внешнее, вот это внешний вид, ну, как вы мне скажете, надутый губ, как ребенка, ну и все, на лице, как говорится, маска, да? Оно проходит через какое-то время. Если я вот не могу справиться, выйти из этой ситуации, ну и ладно, обидел. Может быть, у человека плохое настроение. Может быть, также недополучив воспитание здесь, и также он в семье какие-то неприятности. Ну, решил вылить у человека вот такой же грубости. Я вот иногда делаю такую скидку, так выражаюсь. Но когда вот бывают такие ситуации, если уж так меня сильно обидят, я считаю, что это несправедливо. Я, правда, еще не знаю, как выразиться, как что-то несправедливо или справедливо меня обидели. У меня появляются слезы. Вот моя реакция. Обида всегда справедливая. Спасибо большое, Людмила. Вот я что хочу сказать. Сейчас, Даша, я вас сейчас возьму. Я хочу сказать, что хотите, я просто параллельно, пока не забыл, забуду. Я скажу один простейший способ борьбы с обидами для людей, часто обижающихся. Так как обиды все родом из детства, то, вообще говоря, ужасно здорово помогает, если мы в детстве и переместимся. То есть, если попробовать представить себе, закрыть глаза и на секундочку, даже без свечи, представить себе обидчика, каким он был в детстве. Ну, да, такой вот мальчик в коротких штанишках, с этой внешностью, с внешностью взрослого. Ничего больше делать не надо, просто надо попытаться представить себе, как обидчик выглядел в детстве. Это уравнивает и как-то ужасно помогает очень быстро отойти. Здравствуйте, Даша. Алло. Слышите? Теперь слышу. Здравствуйте, Даша. Ой, здорово. Добрый вечер. Ой, а как здорово вас-то слышать. Да. На самом деле, очень-очень здоровская тема. Благодарю вас неимоверно. Потому что, на самом деле, я считаю, что многие проблемы берутся именно от обид. А многие болезни берутся от обид. Собственно, вы об этом уже все сказали. Я бы хотела сказать о том, что, кстати, мой, наверное, вывод будет также отнесен к звонку, который был передо мной. О том, что обида – это некая такая эмоциональная субстанция, которая не имеет под собой, по сути, никакой почвы, потому что это не наше эмоциональное отношение к какой-то проблеме. Но именно эта проблема есть, ну, выходит от того, что мы в чем-то слабы, и мы признаем это. И тем самым нам просто люди, когда показывают о том, что вот именно в этом что-то есть, и мы обижаемся. Просто таким образом, через обиды, высказываем такое свое эмоциональное отношение. И они должны быть, потому что нельзя все эмоции держать в себе. Они будут выходить или через слезы, это тоже хорошо, либо через вот эти обиды. Но с ними просто нужно правильно справляться. И ну тогда вот они будут работать на нас, а не против нас. Спасибо большое, Дашенька. Я хочу сказать, что прямо по Дашиным словам есть тоже древнее как мир, и даже вовсе не упражнение, а просто способ борьбы с обидами, самый простой, это с ними согласиться. Да? Да, да. Вот когда вам говорят, там, я не знаю, а вы грубая, хотя вы считаете себя, или хотели бы, чтобы вас считали нежной и тонкой. Вот если вы так в ответ на эту обиду посмотрите в себя и скажете обидчику, а вы знаете, да, я, наверное, грубая. И как-то вот когда вы... Только сначала надо обязательно в себя заглянуть, это найти, потому что если мы обиделись, дернулись, значит, это к нам имеет отношение. Вот этот принцип, если я обиделся, значит, я чувствую в себе этот недостаток. Иначе не обижаюсь. Вот если я в себе этот недостаток чувствую, легче всего озвучить и сказать, да, да, я такая или я такой. И когда вы это спокойно произносите, обида больше не застревает, потому что пока вы это произносите, вы сами начинаете чувствовать, что, в общем, в действительности вы и не такой вовсе. И вот здесь есть какая-то загадка, потому что чего-то самого главного, как мне кажется, про обиды мы так и не сказали. Давайте послушаем еще одну песню. Ну, мне так хочется сказать, Юлии Запольской. Конечно, не Юлии Запольской, но в ее исполнении это вальс, который почему-то в его подлинном тексте жутко редко звучит у нас в эфире. Да и вообще я уж не знаю, где его теперь найти. Зато вальс этот, как мне кажется, о каких-то самых важных обидах у нас в душе. Вокруг сопки покрыты мглой, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят, прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена, плачут все, как один человек, свой рок и судьбу кляня. Тих вокруг, ветер туман унес, на сопках маньчжурских воины спят, и русских не слышат слез. Пусть Гаолян нам навевает сны, спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, свой рок и судьбу кляня. Тихо вокруг ветер туман унес, на сопках маньчжурских воины спят, и русских не слышат слез. Как-то сейчас совершенно по-другому слышатся слова этой песни. Может быть, это даже и хорошо. Мы с вами по-прежнему на радио России, в программе «Серебряные нити», по-прежнему говорим об обидах. Давайте мы сначала просто все-таки дадим какую-то квалификацию обид, потому что под большим количеством обид очень часто стоит, ну, например, совершенно парализующая обида на судьбу. Для нас это очень характерно. Это такая обида практически. Это обида на Господа Бога, потому что Он как бы ко всем имеет отношение, а к нам решительно никакого. И в этой обиде, может быть, даже о ней как-нибудь стоит поговорить отдельно. Во всяком случае, эта обида на жизнь мучительно не дает жить. Она парализует точно так же, как любая другая обида. Еще она имеет свойство самоподтверждения. Чем сильнее человек и чаще обижается на судьбу, тем больше судьба ему соответствует, приносит неприятностей. Кроме того, люди зависимые, в принципе, от чего угодно, от алкоголя или от собственной жены, тоже чаще всего находятся в состоянии хронической обиды или чувства, что мир и судьба к ним несправедливо. В результате эта обида тоже по механизму цепной реакции усиливает сама себя, потому что, ну, например, если ваше настроение и состояние целиком и полностью зависит от того, как ведет себя ваш любимый человек, то вас постоянно будет что-то угнетать, потому что этот самый любимый человек, он все время будет вести себя не так. Ну, не так, все равно. Потому что ни один человек, мы много раз об этом говорили, не может дать другому столько, чтобы заполнить всю его жизнь и всегда соответствовать его, его ожиданиям. Борцы за справедливость уверены, что если между всеми все правильно поделить, то все будет хорошо. Как правило, они начинают относиться с такой бухгалтерией, с расчетом. ко всем и ко всему. Я тебе, для тебя сделал то, вот цветы в дню рождения подарил, а ты мне за это должна другое. И если, не дай бог, баланс не сходится, возникает обида. Но еще последнее скажу, что большие ожидания, чем больше человек ожидает, что ему даст жизнь, тем глубже он обижается на то, что жизнь не дает. Обратите внимание, здесь очень важно вот это само слово «дает». Люди, часто обижающиеся, в общем, не привыкли что-то брать от жизни. Закупорка заключается в том, что они сидят и ждут, когда же им кто-то что-нибудь даст. Здравствуйте, Катя. Катя из «Электростали» дозвонилась, а я ее держу. Есть Катя у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за тему. Вот. И за передачу. Очень хорошая. Вот. Спасибо большое. Ага. Я бы хотела сказать по поводу обид родных людей, таких как матери, например. Вот при появлении у мамы разных, так скажем, бойфрендов, я чувствую, что мама начинает на меня обижаться просто так вот, ни за что. То есть бывают такие обиды, которые доходят до слез. Мелочные какие-то обиды, но они доходят до слез. У меня аж прям вот как-то становится, даже раздражение к ней появляется. Вот последняя обида была вот 2 месяца назад, и мы не общаемся с ней больше. Вот. Ни я, ни она не хотят ни у кого друг друга просить прощения, и первый шаг никому не хотят сделать. То есть и у меня как-то нет к ней такой тягости, и у нее ко мне. Не знаю. Я очень боюсь, что это зависть и ревность, Катя. Мама просто завидует тому, что вы молоды, и тому, что бойфренды будут у вас уже, видимо, какие-то другие, и все будет по-другому. И это, конечно, ее мучительная слабость, мучительная зависимость. Она страшно боится остаться в одиночестве. И вы знаете что? Вот в таких ситуациях, не знаю, насколько это упражнение, как даже не хочется называть, мне всегда очень нравилось. А вот я еще хотела по поводу следующей темы поговорить. Мне бы хотелось услышать тему от вот сейчас подростки от 16 до 18, пограничная зона. То есть вот когда ты знаешь, что тебя дома вот ждут, что вот нервничают, но тебя тянет улица, тебя тянет. Ну вот такая вот пограничная зона. Переходной возраст. Переходной возраст. Я думаю, что это вечная тема. Мы, конечно, много раз говорили, но раз вы просите, Катя, мы в этом месяце сделаем такую тему обязательно. Красивое слово «пограничная зона». А я вот что хочу сказать для вас же. Вы здесь еще, Катя? Алло? Нет, отключили Катю. Ну, я просто для нее договорюсь, с вашего позволения. Я хочу сказать, что я очень ценю даже не прием внутренний, а способ, наверное, способ прощения, который всегда назывался письмами прощения. Закройтесь. Возьмите лист бумаги, напишите письмо маме, правда, письмо. Вот не на компьютере, а на бумаге. Письмо маме с перечислением всего того, в чем она несправедлива, в чем она обижает. Только когда вы будете писать это письмо, каждый раз, когда вы будете писать обвинение, вы должны дальше написать: «Но я понимаю, это вызвано твоей слабостью, твоим одиночеством. Я тебя прощаю». Просто напишите это письмо и выговорите в нем все. Просто все. Потом подумайте о маме. Возьмите это письмо, поднесите к свече и сожгите. Или просто порвите на мелкие кусочки и выкинете. Только сразу, немедленно, как только написали. Спустите в туалет. А потом на следующий день станет гораздо легче, и нужно все-таки маме позвонить, и должны это сделать вы, Катя, поскольку мы, мамы и папы, имеем право на чувство безнадежности и слабости, а вы нет, вы должны оказаться сильнее. Простите, если я так вот категорически этим распоряжаюсь. Доброй ночи, любовь. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. И вам доброй ночи, и тем, кто слышит нас, и вашей дружной группе. Спасибо большое. Вот девушка-оператор, это вообще... Спасибо, такая... Девушка-оператора зовут Катя. Катя, прелесть. Спасибо вам большое. Вот, я хотела, знаете, что сказать? У меня тоже было так же. Я обижалась на все, реагировала на все. Как вот девушка, которая звонила, что она плачет иногда. А потом мне попалась, встретилась фраза. Я не помню автора. Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам. Люди большого ума все видят, все слышат и ни на что не обижаются. Я подумала, боже мой, я лучше ко второй половине буду причастна. Ну, я так решила. Я сейчас не реагирую на мелочи. Еще разрешите, я скажу вот такие две строчки, ну, не две, три, может быть, которые написал человек очень обидчивый. Можно? Это быстро. Алло. Говорите, говорите, конечно. Вот это мужчина написал, я автора тоже не помню. Он пишет, обида для меня удар бича. Ты видишь, как вспухает шрам багровый на крупе лошади, ударенный с плеча. Ты думаешь, нельзя ударить словом вот так, чтобы сочился кровью след. Не день, не два, а много-много лет. Покорны всегда и всюду были. Ну, опусти бич на круп коня, которого с рождения не били. Представляете, какой обидчивый человек, как ему тяжело, правда? Это точно. Хотя, я вот думаю, что обидчивым людям, правда, тяжело. И вот что еще мне хочется сказать, на мой взгляд, очень важное. Обратите внимание, не обидчик, а сам обиженный берет на себя право судить. Есть нечто бесконечное, бесконечно важное в фразе Христа: «Не судите, да не судимы будете». Абсолютно бесконечно важное. Потому что на самом деле обидчик каждым следующим шагом берет на себя право судить. Здравствуйте, Анатолий. Анатолий из Архангельска к нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Ильич. Здравствуйте. Я вот хотел что сказать. Значит, действительно, получается, что человек с рождения, вернее, не с рождения, а с детства не мог еще проработать свое качество, это самолюбие. Ведь если он, в конце концов, встречается с кем-то, его кто-то обижает, как бы обижает, получается так, что он не уважает вообще-то мнение другого человека. Ну, пусть ведь сколько людей... Стойте, Анатолий, стойте, это важно. Кто из двоих, обидчик или обиженный? Не понял. Кто из двоих не уважает мнение другого? Обидчик или обиженный? А тут получается, что, в общем-то, нужно уважать друг друга. Тот и другой должен уважать мнение. Ну, если, скажем, у каждого человека должно быть свое мнение, он уже может его высказать. И у каждого человека есть своя правда. А если человек, он не проработал самолюбие, получается, что он не обижается. Вот это очень... важная деталь. А что такое... Да, и он приходит в отчаяние. А что такое... Перед Всевышним все одинаковые. Получается, что он отрицает в себе Бога. Спасибо. Обижается на всех. Спасибо большое, Анатолий. Давайте я попробую по вашим же мотивам сказать буквально два слова, потому что на больше времени не осталось. Первое, что я хочу сказать. Смотрите... То, что мы называем самолюбием, и это, наверное, тема, которую нужно много-много раз говорить, представляет из себя складывающийся с детства миф о себе. Вот вы знаете, когда вы не видели человека много лет, потом он говорит, расскажи, что было за последние 25 лет? Мы выдаем вот этому человеку что-то вроде мифа. То есть, ну, мы же не можем каждую деталь сообщить 25-летней жизни. Мы выдаем... то, что в нас мы считаем самым главным. Вот этот вот самый миф о чудесах, которые с нами произошли. Извините. И вот обижается в нас миф. Он очень слабенький. Мы все время боимся, что мы не сможем создать нового мифа, и что кто-нибудь этот миф сквернет. Мы вот этот миф, который с детства пишется о самих себе, самими собой считаем. Хотя, конечно же, он может меняться, и мы можем меняться. Но мы ужасно боимся, когда нас задевают за этот миф. Так как другой человек, в общем, не всегда способен почувствовать, где находятся границы вот этого мифа. Я просто иначе, я по-другому, я перевожу слово «самолюбие». И еще, вот есть такой способ, жестокий довольно, но очень важный. Иногда можно очень быстро пережить обиду. Надо для этого сделать как божественные комедии. Некоторые интересно ориентированные терапевты рекомендуют найти в своем теле зону, которая больше всего отзывается на твое переживание обиды. Чаще всего эта зона находится в области груди, и она болит. Это такое почти судорожное сведение мышц. Так вот, надо взять палец и, не боясь, нажать, найти эту зону, нажать в нее плавно, но сильно, так, чтобы почувствовать эту резкую боль. Пока эта боль не щадит себя, а надавливать и пытаться вспомнить, вспоминать и вспоминать вот этот момент, сам момент обиды. А потом, продумав, вспомнив все детали, нужно медленно убирать руку, расслабляя ее и снижая силу самого надавливания. Это почти мгновенно позволяет избавиться от обиды, если вы, конечно, вы от нее хотите избавиться, если она не составляет смысл вашей жизни. Мне осталось только сказать, что раз мы недавно говорили о русалочке, теперь уж за компанию, говоря о сказках, посвященных женской инициации, давайте послезавтра в среду вспомним «Золушку». Давайте поговорим о психологическом значении для нас сказки «Золушка» или «Золушка» в душах каждого из нас. Спасибо, спокойной ночи. Ночью за окном метель, метель, белый беспокойный снег. Ты живешь за три девять земель, ты не вспоминаешь обо мне. Знаю я, ни строчки не придет, память больше не нужна. По большому городу бредет тишина. Я тебя не жду давным-давно, так как много лет ждала. Счастье у людей всего одно, только я его не сберегла. Ночью мне покоя не дает горькая моя вина. Ночью под окном звенит, поет тишина.